будет очищена от еретической парши. Не удивимся тому, что папа, как папе и надлежит, ненавидел все разновидности протестантизма, как бы они ни назывались. Лютеран, кальвинистов, чешских братьев и прочих он огульно именовал паршивыми еретиками. Стало быть, этот пункт его высказывания логичен. Но полной бессмыслицей кажется, что в свое благодарственное слово Господу он включил Петра и его родину. Ведь именно этот папа выдал Петра туркам, и именно он послал убийцу с повелением принести ему голову Петра в корзине. Он действовал как заклятый враг Петра. Откуда же тогда прилагательное «дорогой», которым он почтил Петра? С какой стати он подчеркивал, что первая военная победа католических сил одержана именно на родине Петра? Ответ напрашивается сам собой. Папа не собирался терпеть политические гасконады Петра и был обязан принимать против него суровые меры, но при этом он не переставал уважать и любить его. О верности такого предположения свидетельствуют другие высказывания умирающего папы, который после первого удара жил еще 2,5 месяца. Например, «Пьетро — единственный человек на свете, который никогда не лгал мне, потому что лгать ему не дано». Или «Ах, святая жестокость непостижимых путей Господних! Зачем он, коли уж сделал меня своим наместником на сей земле, окружил меня нулями, олухами и мерзавцами, в то же время назначив для Пьетро такой жизненный путь, который то и дело пересекается с направлением моих святых усилий?» Или «О Господи, сделай так, чтобы душа моя как можно скорее покинула свою жалкую телесную оболочку. Именно не могу я дождаться минуты, когда встречусь на небесах с Пьетро, стоящим ныне поблизости от твоего трона, с лицом озаренным улыбкой, какой умел улыбаться он один, и которую, живее в эпоху языческих заблуждений, я назвал бы божественной». Напомним, папа считал, что Петр погиб после возвращения из Франции в Турцию. Красавец-кардинал в алой мантии с золотым поясом записал и эти предсмертные фразы папы и сложил их в папке, надписанной «Разное». Преемником Павла V стал старец из богатого болонского рода, но он умер, пробыв наместником Бога всего 2 года. После него на папский престол сел человек, еще не старый, просто юноша среди пап, 55-летний Маффо Барберини, в гербе которого изображены 3 слепня, позднее замененные более благородными насекомыми, 3 пчелами. То был человек бодрый, любитель долгих прогулок на свежем воздухе, друг искусств и наук, в особенности математики и астрологии. Он был невысок ростом, подвижен. В его темной квадратной бородке до сих пор не было ни единого серебряного волоска. Он никогда не болел. Желая продолжить деятельность своих предшественников, он, помимо прочих документов, изучил содержание папки «Разное» Павла V и ознакомился с его последними высказываниями. Кто другой счел бы это бессмысленным бормотанием склеротического старца? Но не таков был новоиспеченный папа, которому досталось апостольское имя Урбан VIII. Он призвал красивого кардинала. Тот по-прежнему занимал должность ватиканского секретаря благодаря знанию закулисных сторон европейской дипломатии и элегантному стилю, в каком он составлял папские буллы и энциклики, и сказал ему: